Глава 25. Как он принимал департамент? Эпиграф. Нам нужна история не описывающая, а объясняющая. Анатолий Копейкин. Часть 1. Провожая Жукова в Ленинград, Сталин якобы сказал ему. Цитата. Вот записка. Передайте ее Ворошилову, а приказ о вашем назначении будет передан, когда прибудете в Ленинград. В записке Ворошилову значилось. Передайте командование фронтом Жукову, а сами немедленно вылетайте в Москву. Литературный источник. Воспоминания и размышления. 1969 год, страница 313. Цитата. 9 сентября 1941 года вместе с генерал-лейтенантом Хозиным и генерал-майором Федюнинским мы вылетели в блокированный Ленинград. Литературный источник. Воспоминания и размышления. 1969 год, страница 313. Жуков почему-то не назвал генерал-майора Кокарева Петра Ивановича, который летел вместе с ним. Существует достаточно документов, которые подтверждают это. Кокарев был начальником отдела в оперативном управлении генерального штаба. По прибытии в Ленинград был назначен начальником штаба 8-й армии, впоследствии генерал-лейтенант, начальник штаба 2-й ударной армии. Достаточно интересно, что в последующих изданиях, уже после смерти Жукова, была изменена не только дата полета в Ленинград с 9 на 10 сентября, но и весь текст значительно переработан. В него добавили красочные детали. Тот же момент во втором издании описан так. Цитата. «Утро 10 сентября 1941 года было прохладным и пасмурным. На центральном аэродроме столицы, куда я прибыл, чтобы лететь в осажденный Ленинград, у стоявшего на взлетной полосе самолета маячили три фигуры. Одна высокая — генерал-лейтенанта Хозина, вторая поменьше — генерал-майора Федюнинского, третья — летчика, командира воздушного корабля». Если верить мемуарам, Жуков прилетел в Ленинград и сразу же направился в Смольный. А там член Политбюро и ГКО, маршал Советского Союза Ворошилов, член Политбюро Жданов, командование фронта и Балтийского флота, а также директора важнейших государственных объектов совещались о том, как бы им перед сдачей Ленинграда взорвать и уничтожить все, что возможно. И тут появился Жуков. Он якобы попросил разрешения присутствовать. Посидел, послушал, потом протянул Ворошилову записку Сталина. Ворошилов сник, сгорбился, сразу постарел. Тут же Жуков закрыл совещание, отменил все распоряжения о подрыве заводов, вокзалов, дворцов, мостов, складов, портовых сооружений, кораблей. Тут же Жуков принялся отдавать решительные приказы, которые и спасли город